Сознание качалось на грани сна и яви, то выныривая наверх, то вновь погружаясь в жуткий кошмар, где я вновь и вновь сходился в смертельной схватке с ангелом. И раз за разом умирал. Я всегда думал, что во сне не может быть больно, но ошибался. Каждый раз я заново ощущал, как тонкая, кажущаяся такой слабой рука ангела пробивает мою грудь, но не мог потерять сознание от невыносимой боли. Наконец я в очередной раз вынырнул из пучины мрака и страдания, ощущая, как бешено бьется сердце. Живой, все-таки живой. И опять в школьной больнице. Где же еще? Даже палата, похоже, та же самая. Протянув руку, ощупал грудь там, куда пришелся удар ангела. Странно. Ни повязок, ни бинтов. Ладонь ощутила лишь гладкую кожу да проступившие ребра. Да и чувствовал я себя неплохо. Небольшая слабость не в счет. Регенерация сработала. Похоже на то. Рунс еще тогда говорил, что чем больше я впитаю магии, тем труднее меня станет убить. Только... Я поднес руку к лицу. Сквозь больничные окна проникали первые лучи восходящего старшего брата, основного солнца этого мира. И я увидел, что с рукой что-то не так. Нет, аргитовые браслеты вновь были на запястьях. Руководство школы не могло позволить, чтобы ученик вдруг оказался без этих украшений. А вот сама рука... С ней все было в порядке. Не как в прошлый раз, когда я стал похож на узника концлагеря. И я не хотел есть. Абсолютно. Дерьмо. Я резко сел на скрипнувшей больничной койке. Это могло значить только одно. Я подошел к самому краю и могу рвануть в любой момент. Тот ангел был последней каплей. Ведь я его просто выпил. Вытянул из него всю жизненную силу, сам, по сути, став похожим на этих вампиров. Так, без паники. Я пока жив и не сошел с ума. И значит, еще не все потеряно. Я закрыл глаза, привычно настроившись на внутреннем средоточии магии, находившегося в районе солнечного сплетения. Что за... Средоточие того самого центра магии, который я все это время ощущал как нечто инородное, как какую-то раковую опухоль внутри меня, способную убить меня в любой момент, его просто не было. Энергия свободно текла внутри меня, вовсе не собираясь вырываться, убивая всех вокруг. Неужели... С плеч свалился Эверест. Видимо, тот ангел что-то во мне изменил, ведь он пробил грудь именно в том месте, куда втягивалась магия. Или сыграла кровь, ее из меня на арене вылилось предостаточно. В общем, все равно как, но надо мной больше не висит этот дамоклов меч. Я могу сосредоточиться на других задачах. Фух. Наверное, так чувствуют себя приговоренные к смертной казни, которым за минуту до казни приходит помилование. С заменой на пожизненное заключение. Ага. Ну да ничего. Черта с два вы меня здесь удержите. Я все равно найду способ вернуться домой. Так, интересно. А что сейчас я могу? Меня вновь охватило полузабытое чувство, не испытываемое мною уже давно. В этом мире я находился не так уж и долго, чуть больше 3 месяцев, но казалось, что прошло уже несколько лет. Я ученый, а наука — это эксперимент, в том числе и на себе самом. Вот сейчас и проверим. Маятник. Энергия послушно качнулась из стороны в сторону, переместилась от ступней к кончикам пальцев. И это получилось очень легко, естественно. Как будто я всегда это умел. Вот это да. Но это внутренняя энергия. Как насчет того, чтобы немного ее преобразовать? Ах да, браслеты. А впрочем, я вгляделся в выдавленные в металле знаки. Перед глазами внезапно возникла простая схема, будто горящая в воздухе. Ничего себе. Сознание само трансформировало неизвестную мне магию в знакомые мне символы. Так, понятно. Аргит, кристаллы которого добывались где-то на севере империи, и стирали в порошок и добавляли в выплавляемый металл. Он не уничтожает магию, он ее только блокирует. Вот простой блок, контур и переключатель. Примитивно, в общем-то. Направив струйку энергии в контур и на мгновение его перегрузив, я услышал знакомый звон. Браслеты раскрылись и упали на одеяло. Обалдеть! Так, теперь надо попробовать трансформировать энергию во что-то еще. Во что? Магии меня никто не учил. Кланы никому не открывают своих секретов. А в Имперской Академии, по словам Рунца, занимаются в основном теоретическими исследованиями. Практики задействованы в войне со светлыми. Вот бы попасть в эту Академию. Это ж какое поле для исследований. Но это все потом. Пока нужно разобраться в своих возможностях. Я повертел головой по сторонам, чтобы убедиться, что в палате кроме меня никого нет. Так, попробуем самое простое. На прикроватной тумбочке стояла свеча на железной подставке. Попробую ее зажечь. Я уже освоил маятник, концентрируя энергию там, где мне нужно, в любой точке тела. Так почему бы не попробовать сконцентрировать ее за его пределами? Ведь горение – это всего лишь физико-химический процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающихся выделением теплового излучения и света. Энергии у меня хватает, так почему бы не попробовать? Ведь по сути фаербол, который я видел тогда в исполнении Мэрила, тоже можно разложить на составляющие. И наверняка также можно сделать с любым заклинанием. Нет, что не говорите, но математика и физика – царицы наук. Итак, горение свечи – это диффузионное горение в ламинарном режиме. Фаербол – это скорее турбулентное горение. Законченная теория турбулентных течений, в том числе и в отсутствии в них химических реакций, до сих пор не существует. И я мог бы получить Нобелевскую премию за прорыв в физике, будь я на Земле. Но не будем торопиться. Начнем с малого. Осторожно качнув маятник, я выставил ладонь перед свечой сантиметров за 30 и направил энергию в фитиль. Я ожидал всего, но только не того, что случилось в следующий момент. Из ладони вырвался раскаленный поток пламени, мгновенно превратив свечу в лужицу расплавленного воска. Хорошо, что моя кровать находилась в центре палаты, и струя огня, на мое счастье, больше ничего не задела. Иначе объяснить пожар мне было бы весьма затруднительно. Я быстро втянул обратно пламя, широко раскрытыми глазами, смотря на результат моего эксперимента. Что ж, наверное, можно себя поздравить. В этом мире появился еще один маг. Отступление третье. Родовой замок Нолти. «Мама, ты уверена?» Одетая в строгое платье цветов клана Нолти девушка с ярко-рыжими волнистыми волосами, густой волной, спадающими почти до талии, повертела в руках лист бумаги, исписанный четким почерком. «Так ли это необходимо?» «Альтея, милая, некоторые вещи нельзя доверять даже самым преданным слугам». Сидящая в кресле с высокой спинкой, украшенной гербом клана, женщина повела рукой, и тяжелые двери малого зала приемов закрылись сами собой. «Так надежнее. Через неделю в школе будет проводиться комиссия. Клан Нолти, как ты знаешь, один из учредителей школы, и кто-то должен присутствовать. Ты уже достаточно взрослая, чтобы представлять клан, и достаточно умна и красива, чтобы охмурить любого даже без помощи магии. Этот мальчишка нам нужен. Ты знаешь почему?» «Да, мама, я знаю». «Тогда ты сделаешь все как надо. Слишком многое стоит на кону, в том числе и твое будущее, и будущее твоей сестры. Если император, которым крутит первый советник, поставит во главе клана своего человека, то мы мгновенно потеряем свое влияние в круге, и Бергис сотрет нас в порошок. Ты знаешь, на что он способен? А как же наемник? У демона своя задача, дочь. Агата Нолти, урожденная Минаро, встала из кресла, подошла к стоявшей дочери и заглянула в ее зеленые глаза. Запомни, никогда не надейся только на один вариант развития событий. У тебя их должно быть несколько. Ты этому научишься, у тебя это в крови. Сыграй взбалмошную аристократку, ты это умеешь. Потребуй провести тебя по учебным корпусам, конечно, для проверки. А потом вспомни про библиотеку. Тем более, что здесь и придумывать особо ничего не надо. Библиотека получает отдельное финансирование, и мы вправе проверить, на что расходуются средства. Этот Александр должен быть там. Ну а дальше мне тебя уже учить не надо. Или ты думала, что я не узнаю, как ты отрабатывала искусство обольщения на сыне второго советника, когда мы в прошлый раз были в императорском дворце? На щеках рыжеволосой красавицы вспыхнул румянец. «Прости, мама, я просто... Я тебя не осуждаю, дочь», — улыбнулась хозяйка замка. «Этот жердяй может оказаться в будущем неплохой партией, но тебе надо научиться действовать тоньше. Если это заметила я, то наверняка заметили и другие. Во дворце тысячи глаз и ушей». «Конечно, мама, я постараюсь». «Я знаю, ведь ты моя дочь». «Да, а где твоя сестра?» «Рина?» — фыркнула Альтея, тряхнув своей огненной гривой. «Опять со стражами боевые заклятия отрабатывает. Иногда я начинаю сомневаться, что она моя сестра, настолько мы разные. Хоть бы ты ей сказала, что драться наравне со взрослыми мужиками и пить со стражами пиво в таверне не подобает девушке ее происхождения и статуса». «Она дочь твоего отца», — печально улыбнулась Агата. «Вся в него. Ничего, выйдет замуж, успокоится. Ты можешь идти, Альтея. И позови мне командира стражи, он мне нужен». «Конечно, мама», — склонила голову рыжеволосая красавица и вышла из зала, оставив хозяйку замка в одиночестве. «А есть все-таки хочется. Это, конечно, совсем не тот жуткий голод, который терзал меня в прошлый раз, но подкрепиться явно не мешало. Как и одеться». Что у них за мания раздевать пациентов догола? Извращенцы. Одежда нашлась в том же шкафу, что и раньше. Я быстро оделся, сразу почувствовав себя человеком. Голый мужчина, если он, конечно, не в постели с женщиной и не в бане, чувствует себя неуютно. Одевшись и поправив форму, вернулся к койке и уничтожил следы своего эксперимента. То есть попросту отодрал ногтями лужицу уже застывшего воска и, скомкав его в руках, запихнул в выдвижной ящик тумбочки. И только сейчас до меня дошло, что браслеты до сих пор лежат на постели. Меня передернуло. Быстро защелкнув антимагические наручники на запястьях, я облегченно выдохнул. Если бы меня увидели без них... Никому нельзя говорить о своих новых возможностях. Может быть, только наставнику Рунцу. Он мой учитель и единственный здесь относился ко мне по-человечески. Даже невзирая на то, что выглядит как огромная крыса, вставшая на задние лапы. Майор стал мне больше, чем просто наставником. Школьные учителя на земле своих учеников с ложечки не кормят. А майор кормил, когда я даже вилку в пальцах удержать не мог. Ну и рассказывал потихоньку об этом мире и царящих в нем порядках. О своей семье Рунц говорил неохотно, быстро уводя тему в сторону. Но из того, что я смог узнать, в основном, когда майор находился в состоянии хорошего подпития, выходило, что когда-то семья у Рунца была. Жена, дети, все как у людей. А потом в город, где жило семейство Рунцев, ворвались светлые. Маги из высшего круга не сразу среагировали на прорыв светляков. И городок, находившийся недалеко от границы, был вырезан почти полностью. Самого Рунца в тот момент в городе не было. В этом мире семьи гвардейцев не переезжают с места на место, меняя общежития и казармы, как это происходит на земле. Обстоятельств гибели семьи я не знаю. Рунц в этот момент замолкал накрепко, И после из него невозможно было выдавить ни слова. На следующее утро меня обычно ждала убийственная двухчасовая тренировка, на которой Рунс зверствовал круче прежнего. По коридору простучали чьи-то каблучки. Я замер возле своей койки. Наверное, нужно возвращаться в библиотеку. Делать мне здесь нечего. Чувствовал я себя неплохо. А если сейчас набегут доктора, то это может затянуться надолго. Накаркал. Дверь приоткрылась, и внутрь палаты вошла та самая девчонка со смешным птичьим хохолком, которую я видел мельком, в первый раз загремев в больничку. Осторожно закрыв за собой дверь, девчонка развернулась и только сейчас заметила меня, стоявшего при полном параде возле своей койки. «Ой, вы очнулись!» – смешно округлив глаза, проговорила девчонка. «Зачем вы встали? Вам нельзя! Ложитесь немедленно назад! Я сейчас позову Дора Канжи!» «Черт, ну вот, по-тихому смыться не получится!» «Эй, подожди!» Девчонка, уже взявшаяся за дверную ручку, обернулась. «Как тебя зовут?» «Меня Лисана». Медсестричка чисто женским жестом поправила перышки на голове, при этом умудрившись развернуться так, чтобы в лучах утреннего солнца ее фигурка смотрелась в самом выгодном свете. Женщины во всех мирах одинаковы, и совершенно все равно, принадлежат они к человеческой расе или нет. «Но нужно позвать Дора, он должен вас осмотреть». «Мы можем хоть 5 минут поговорить. Я ведь здесь почти никого не знаю. И за все это время видел только библиотеку да гимнасиум. Ну, пожалуйста». По лицу Лисаны было видно, что любопытство борется с чувством долга. Но борьба оказалась недолгой. «Хорошо, только 5 минут», – строго произнесла девушка, видимо, подражая манере здешних эскулапов. «Вам нельзя нарушать постельный режим. Немедленно ложитесь обратно». «Слушаюсь, госпожа Лисана», – поклонился я, прижав руку к сердцу. «Ваше слово для меня – закон». «Ой, да что вы, какая я госпожа!» – очаровательно покраснела Лисана. Невзирая на то, что девчонка явно не принадлежала к человеческой расе, все женские прелести у нее наличествовали. Тонкая зеленого цвета курточка с завязками по бокам обтягивала довольно крупную грудь. Я сделал неимоверные усилия, чтобы постоянно на нее не пялиться. Было видно, что до бюстгальтеров в этом мире еще не додумались. Черт, что это со мной? Гормоны внезапно заиграли. Я отвернулся, чтобы скрыть смущение, и принялся расстегивать пуговицы кителя. Сняв китель, повесил его на спинку стула и стянул через голову рубашку. Развернувшись, наткнулся на внимательный и явно заинтересованный взгляд Лисаны. Кажется, я покраснел. Эта девчонка явно имела гораздо больший опыт в общении с противоположным полом, чем я. Быстро разувшись, прямо в брюках нырнул под одеяло, ибо снимать при медсестричке штаны я бы точно не решился. Лисана, видимо, мгновенно просекла мои метания, так как мягко улыбнулась и положила теплую ладошку поверх моей руки. «Вам нечего стесняться. К тому же, я уже видела вас, совсем без одежды». Я почувствовал, как заполыхали уши. Так стыдно мне не было никогда в жизни. Девчонка явно со мной заигрывала, а опыта в этом деле у меня не было совершенно. Прочистил я внезапно пересохшее горло, пытаясь унять смущение и радуясь, что лежу под одеялом. Лисана стояла надо мной, нагнувшись и продолжая держать меня за руку. Ее грудь, на которой совершенно точно не было лифчика, нависла практически над моим лицом. «Господи, а вы давно здесь работаете?» — ляпнул я первое, что пришло в голову. Грудь, наконец, отодвинулась, я смог набрать в легкий воздух. Похоже, что какое-то время я просто не дышал. «Нет, со мной определенно что-то не так». Я чувствовал неимоверное желание вцепиться в эту роскошную грудь и завалить девчонку в койку прямо здесь и сейчас. Пульс зашкаливал за 180 ударов в минуту, и мое рациональное мышление, которым я так гордился, похоже, стало отказывать, сдавая позиции перед мощным натиском гормонов молодого здорового тела. «Недавно», – промурлыкала Лисана. «Но это не так важно. Не сдерживайте себя, я ведь вижу, чего вам хочется». Девчонка взяла мою ладонь обеими руками и прижала к своей груди. «А ты правда убил того ангела?» Головка Лисаны уютно устроилась на плече, а ее пальчик игриво выписывал узоры на моей груди. «Господи, как же хорошо! Впервые с момента своего появления в этом жестоком мире на меня снизошло умиротворение». Лисана оказалась весьма опытной в любовных утехах, несколько раз доводя меня до пика наслаждения. Опытной и весьма голосистой. Странно, что на ее страстные крики не сбежалась половина школы. Мысли о Белле я старательно отгонял. Да и чего я зациклился на этой вампирше? Она за все это время слова доброго мне не сказала. И при каждой встрече обливала презрением. То ли дело Лисана. Ну и что, что она не человек? Разноцветные упругие перья вместо волос. И глаза немного больше, чем у человека. И странного фиолетового оттенка. Вот и все различие. Наоборот, это придавало ей невероятную пикантность. А уж что она вытворяла в постели? Да, так получилось. Правда, я уже думал, что это он меня убил. Не стал я скрывать правду. Со всех, кто был тогда в гимназиуме, взяли расписку о неразглашении. Приехал офицер из охранного приказа, но слухи все равно поползли. Как это у тебя получилось? Ангела очень трудно убить. А ты ведь только первокурсник. И потом... Лисана приподнялась надо мной, тонкое покрывало, под которым мы лежали, соскользнуло, и я вновь увидел ее обнаженную, идеальной формы грудь с напрягшимися сосками. Я слышала, что ты вышел против ангела вместо вампирши. Кто она тебе? Ты ее любишь? «Святая теория относительности. Она что, ревнует?» «Женщины. Она только что трахала меня больше часа. Уж не буду строить из себя героя-любовника. Это именно Лисана меня соблазнила, никак не иначе. И теперь уже считает, что я принадлежу ей, и она может требовать ответа». Ситуация была щекотливой. Я не придумал ничего лучше, чем впиться губами в ее грудь, проведя языком по набухшему бутончику соска. По телу Лисаны пробежала дрожь, раздался тихий стон. Она заводилась буквально с полоборота. Я это заметил и решил воспользоваться этой ее слабостью, чтобы уйти от неудобного вопроса. Тем более, что сам вновь почувствовал возбуждение. «Нет, ты должен сказать. Ах! Нет, не останавливайся. Еще никто так со мной...» Спустя еще какое-то время. «Все, у меня больше нет сил. Лисана выжила меня полностью. Даже юношеская гиперсексуальность имеет свои пределы. Кстати, только сейчас с большим опозданием в голову пришла мысль, что о предохранении я как-то не подумал. Впрочем, чему удивляться? Логическое мышление вылетело из меня, как пробка из бутылки шампанского. Стоило мне почувствовать под ладонью упругую женскую грудь с выпирающим сквозь тонкую ткань напрягшимся соском. «Слушай, а ты не залетишь?» – спросил я Лисану, поглаживая ее обнаженную спину. «Залетишь? Как это?» – промурлыкала Лисана, приоткрыв свои невероятные глазищи, при этом уютно устроившись головой на моей груди и щекоча ее перышками. «Ну, в смысле, ты не забеременеешь?» «Да ты что?» — повернулась ко мне девчонка, закинув на меня свою прелестную ножку. «Это невозможно. Я Карила, ты Хуманс. У нас не может быть совместных детей. Хотя...» — Лисана печально вздохнула, потершись щекой мою грудь. «От тебя я бы хотела детей. Мальчика и девочку, ты такой ласковый. Наши мужчины так, как ты, никогда не делали. Где ты такому научился? Я испытала наслаждение 20 раз. По-моему, я опять покраснел. Как ей объяснить, что такое интернет и миллионы фильмов, будто специально снятых для таких девственников-ботанов, как я? А там и не такому научишься. Хоть и... в теории. «Просто ты самая красивая девушка, что я видел в своей жизни», — совершенно правдиво ответил я Лисане. «Судя по всему, отношение к сексу в этом мире куда проще, чем на Земле, где существует множество условностей и табу. Но, как ни странно, даже несмотря на это, в постельных утехах люди продвинулись дальше местных жителей. Даже я, ни разу не герой-любовник, смог удивить Кариллу. И, похоже, здесь невозможно появление потомков от смешанных браков, нескрещиваемые виды. Судя по тому, что я видел, никаких полуэльфов или полувампиров здесь не было. Во всяком случае, в школе я таких не видел». «Правда?» – тихо спросила Лисана, глядя на меня своими невероятными фиолетовыми глазищами. И у меня защемело сердце. «Что же это за мир такой поганый, если даже такая девчонка не видит элементарной ласки?» «Конечно, правда», — искренне ответил я, потянувшись к девушке и поцеловав ее в распухшие губы. «Ты просто чудо!» «Спасибо», — шмыгнула носом Лисана, и я увидел в ее глазах слезы. «Черт, сейчас разревется. Надо срочно переводить тему». А то опыта в успокаивании плачущих девушек у меня не было абсолютно. «Ты говорила, что недавно здесь работаешь, и браслетов у тебя нет». Лисана отвернулась, промокнув глаза краешком измятой простыни. «Я вольно-наемная. Меня сюда дядя Шарук пристроил. Он главный лекарь школы». «А, наверное, тот вальяжный птиц с черными перьями и пенсне, которого я видел в первый раз, перед разговором с первым советником». «Кстати, а почему так тихо? Неужели нет ни одного пациента?» Это действительно было странно. Тишина в больнице стояла гробовая, и это вызывало подозрения, учитывая методы обучения в школе везунчиков. «Так всех перевели в другой корпус, в тот же день, как тебя сюда принесли. Сейчас мы здесь одни». «Стоп, в тот же день? Сколько я был без сознания?» 8 дней. Дядя Шарук боялся, что ты... ну...» «А, понятно. Главный лекарь школы наверняка был в курсе того, что я пустотник. И думал, что я могу рвануть в любой момент. Поэтому и пациентов из больнички эвакуировали». «Разумно. Но вот своей племяшкой дядя Шарук явно не дорожит. Послал ее проверить, не очнулась ли ходячая бомба. Или не отбросила ли копыта. Да. Не беспокойся, со мной все в порядке. Да ты и сама это прекрасно проверила», — подмигнул я мгновенно зардевшейся Лисане. «Но вот перекусить я бы все-таки не отказался». «Ой», — сполошилась Лисана, подскочив на узкой больничной койке, где мы с трудом умещались вдвоем. «Я же прикатила тележку с едой на всякий случай. Вдруг ты очнешься? Она в коридоре стоит. Я сейчас». Лисана вскочила с постели и на носочках продефилировала к двери, обворожительно покачивая стройными бедрами и ни капельки не стесняясь своей ноготы. «Какая девушка!» «Ох, хорошо. Снеди, привезенной Лисаной, состоящей из холодного мяса, сыра и салата из бордовых листьев акариса, местного овоща, напоминавшего по вкусу цветную капусту, хватило нам обоим». Лисана сначала заявила, что ей не положено и все такое, но потом, посмотрев, как я уминаю за обе щеки, все-таки решила взять кусочек и вскоре уже вовсю таскала еду из моей тарелки. Женщины действительно одинаковы во всех мирах. Девчонка, завернувшись в простыню, сидела на краю койки, весело болтая босыми ногами. А внутри меня впервые за долгое время раскатилось тепло и забрезжила робкая надежда на какое-то будущее. «Лис, слушай, а отсюда можно как-нибудь по-тихому слинять? Ну, типа ты пришла, а меня здесь уже нет, а? А то я терпеть не могу всех этих врачебных осмотров. В смысле, доровских». Поправился я, вспомнив, как здесь называют врачей. «Со мной все нормально, чувствую себя прекрасно. А сейчас так и вообще замечательно», — улыбнулся я Лисане. но ответной улыбки не получил. Наоборот, моя милая Карила угасла и напряглась. «Что-то не так?» «Меня накажут», — тихо сказала девушка, отводя глаза. «Я должна постоянно присматривать за тобой и доложить дяде сразу же, как ты очнешься». «Черт, видимо, врачебного осмотра не избежать. Да и Лисану я не хотел подставлять никоим образом. Жестко тут у них все поставлено». «Ладно, я очень послушный хуманс и буду выполнять все распоряжения самой красивой Карилы на свете». Я лег на спину, закинув руки за голову. Лисана мгновенно расцвела улыбкой. «Ты самый странный хуманс, которого я встречала за всю свою жизнь». Девчонка вскочила с постели и принялась собирать разбросанную вокруг одежду. Одевшись и уже взявшись за ручку тележки, Лисана неожиданно вернулась, присела перед кроватью и заглянула мне в глаза. «Ты ведь еще придешь? Пожалуйста, скажи, что ты еще придешь». Она еще сомневается. «Да какой парень откажется от такой девчонки?» «Конечно, я приду. Куда же я теперь от тебя денусь?» Лисана счастливо пискнула, чмокнула меня в щеку, после чего встала, одернула курточку, вернув на лицо строгое выражение, и походкой подиумной манекенщицы вышла из палаты. «В девчонке актриса пропадает, это точно». «Присаживайся, парень». Директор Ланнис явно был не в духе. Консилиум врачей во главе с Дором Шаруком и Дором Канджи продлился не так долго, как я опасался. Меня крутили во все стороны, простукивали, прослушивали, заставляли с закрытыми глазами дотронуться пальцем до кончика носа, что удивило меня до крайности. Обследование очень походило на прохождение медицинской комиссии в российском военкомате. И что странно, никто даже не пытался использовать магию. Со слов Рунса, медицина в этом мире была на весьма высоком уровне, и существовали медицинские школы различных направлений, использующие лечебную магию. Дядя Лисаны, тот самый вальяжный птиц с гривой шикарных и сине-черных перьев на голове и пенсне на длинном носу, только войдя в палату, принюхался и с подозрением посмотрел на меня, на что я ответил честнейшим взглядом, на который только был способен. Вряд ли он поверил, но вопросов задавать не стал, сразу перейдя к осмотру. Лисана тоже была здесь, скромно стоя возле двери и не поднимая глаз. Я также старался лишний раз не смотреть на девушку, но боюсь, что дядя Лисаны все-таки о чем-то догадался. Уж больно многозначительным взглядом он окинул потупившуюся Лисану. Доры перекидывались странными словами. Видимо, местным аналогом земной латыни, на которой врачи пишут диагнозы и которые я не понимал. Видимо, знание языка, переданное мне Аргисом Нолти, было не всеобъемлющим. А потом в палату зашел посыльный старшекурсник, сообщивший, что меня хочет видеть директор Ланнис. Я сел на стул, не ожидая от разговора ничего хорошего. В принципе, понятно, зачем меня вызвал директор. Он знал, что произошло в гимназиуме, и сейчас наверняка станет пытать меня, как же я смог завалить ангела. Если бы еще я сам знал. Знания магии и ее применения у меня катастрофически не хватало. Рунс меня, конечно, учил, но не магии. Он все-таки военный, а не школьный учитель. «Есть хочешь?» – неожиданно спросил директор. «Нет, директор Ланнис, я не голоден, благодарю». «А выпить?» «Что? Я не ослышался? Директор школы везунчиков предлагает мне выпить?» «Ну, я...» «А я, пожалуй, выпью». Ланнис подошел к небольшому шкафчику, стоявшему в углу кабинета. Открыл дверцу и вытащил объемную, запечатанную красным сургучом бутылку. «Эльфийская граппа. Бешеные деньги пришлось выложить. Но она того стоит, не отнять». Директор сковырнул сургуч с горлышка и выбил пробку из бутылки. В воздухе разнесся аромат лесных ягод. Не то, что та сивуха, что пил майор, от которой на лету мухи дохли. «Ну, надумал? «Я далеко не каждому предлагаю со мной выпить, парень». Мне ничего не оставалось, как согласиться. Не думаю, что директор внезапно решил меня отравить. Поэтому я взял протянутый мне стаканчик, налитый до краев эльфийским алкоголем, и резко выдохнув, залпом выпил. В этом мире не произносят тосты и не чокаются. Нет такой традиции. Здесь просто пьют, причем не закусывая. Майор еще удивился, помню, когда я его спросил, почему он не закусывает свою бормотуху, и ответил, что сочетать можно исключительно вино и женщин, но никак не вино и жратву. И что-то в этой логике есть. Эльфийская граппа легко проскользнула в желудок, взорвавшись там теплой бомбой с цветочным послевкусием. Ничего лучше в жизни не пробовал. «Что, нравится?» – прогудел директор, сразу же набулькав по второй. «Это тебе не та отрава, что Рунс пьет. И не пей залпом, это нектар богов, а не гномский самогон». Я последовал совету директора, выпив граппу маленькими глоточками и оценивая аромат эльфийского напитка. «Да, эти ребята знают толк в алкогольных напитках». Сразу стало тепло, в голове с непривычки зашумело. «Ладно, хватит. Эльфийская граппа – опасная штука. Вроде сначала и голова ясная, и мысли в ней появляются гениальные. А потом раз – и ты уже под столом, и лыка не вяжешь». Директор Ланнис заткнул пробкой бутылку и поставил ее обратно в шкафчик. «Знаю, о чем ты думаешь, парень», – продолжил он, опуская свою неподъемную тушу в заскрипевшее кресло. «Но мне твои тайны не нужны. Более того, они смертельно опасны. Я затем тебя и вызвал, чтобы сказать, чтобы ты держал язык за зубами. То, что ты сотворил с ангелом, видели многие, и такого не скроешь даже под страхом смертной казни. Хотя...» Тролль невесело усмехнулся, обнажив лопатообразные зубы. «Я уже было подумал, что так и будет, когда в школу прибыл человек из охранного приказа». Директор на какое-то время замолчал, барабаня толстыми пальцами по подлокотникам кресла. «Думаю, ты с ним скоро встретишься. И вот ему-то я советую рассказать все без утайки. Охранным приказом управляет первый советник. Ты с ним уже встречался и должен понимать, что это за человек». «Да, еще кое-что». Директор выдвинул ящик стола и вытащил из него лист плотной бумаги, украшенный печатью школы. «Держи». Лист скользнул по столу и остановился передо мной. «Что это?» «Приказ о твоем назначении». «Что?» Я взял лист и начал вчитываться в документ, исписанный ровным, четким почерком. «Младший библиотекарь? Я?» «Да, ты. Это вовсе не мое решение, парень. О твоем существовании стало известно высшему кругу. И меня поставили перед фактом. Так что теперь ты штатный сотрудник школы, наравне с наставниками. И подчиняешься напрямую только мне и Рунсу». «Ничего себе новости. Сначала демон, теперь вот это». «Нолти?» «Думаю, да», — не стал отнекиваться директор. «Не скажу, что я в восторге, парень. Никто не любит, когда действуют через его голову. Но с кругом высших не поспоришь. Да, еще кое-что». «Что еще?» Я уже не знал, чего и ожидать. Ланнис протянул руку через стол и провел ладонью над браслетами. Те, раскрывшись, упали на стол. А вот это неожиданно. Я потер запястье, освободившееся от уже привычной тяжести, и вопросительно взглянул на директора. «Ты теперь официально не ученик школы, и браслеты ни к чему. Они тебе изначально были не нужны, но порядок для всех один. Ты должен это понимать». Ланнис сгреб свои лапищи браслеты и, не глядя, бросил их в ящик стола. «Теперь дальше. Твоя новая должность приравнивается к должности младшего наставника-сержанта. Поэтому зайдешь к Вуну, получишь новый комплект формы. И еще, Через несколько дней в школу нагрянет комиссия с проверкой. 10 лет не вспоминали, и тут вдруг очухались. Не нужно быть гением, чтобы понять, с чем это связано. Вернее, с кем. Тролль вонзил в меня острый взгляд. «Добрый совет, парень. Будь очень осторожен. Иметь дело с людьми-аристократами – это как упасть в яму с ядовитыми змеями. Ты неплохой человек. Никто из людских детишек не стал бы рисковать своей жизнью ради девчонки-вампирши. Но вот все остальные...» «Элли, я ведь даже не спросил у Лисаны, все ли с ней в порядке. Она же повредила ногу». «С ней все нормально», будто прочитав мои мысли, сказал директор. «Неужели у меня все на лице написано? Надо бы следить за своими эмоциями». «Все, иди, сержант. Тебе еще библиотеку в порядок приводить. Все должно сиять, как в императорском зале приемов. Но теперь у тебя есть помощники, так что командуй. К приезду комиссии все должно быть в идеальном порядке. Я проверю. Все, свободен». «Что? Какие еще помощники?» Я поднялся на ноги, пока еще мало что понимая. Но директор Ланнис сейчас явно не в том настроении, чтобы давать пояснения. Надеюсь, майор объяснит мне, что тут за ерунда с помощниками. Я вышел из кабинета директора, спустился на первый этаж и направился в сторону библиотеки, ставшей мне домом. Попадавшиеся навстречу группы студентов, ведомые своими сержантами, проходили мимо, и я заметил что-то странное. Если до схватки с ангелом я ловил на себе исключительно ненавидящие, яростные да презрительные взгляды, то теперь их заменило любопытство. Один из идущих мимо старшекурсников, здоровенный горг, подмигнул мне и украдкой показал выставленный большой палец. Видимо, все-таки информация о происшествии в гимнасиуме не осталась тайной, и, несмотря на строжайший запрет и расписки о неразглашении, распространилась по всей школе. Значит, все-таки Нолти. С чего вдруг такая забота? Сначала странный демон из клана наемных убийц, теперь не менее странное назначение на несуществующую до этого момента должность младшего библиотекаря. Здесь и старший-то, по большому счету, не нужен. Рунц, сколько я не пытался разузнать, так и не рассказывал, за какие прегрешения его сюда сослали. А читателей в библиотеке за все то время, что я там жил, я не видел вообще ни одного. Вот и библиотека. За раздумьями я, как всегда, не заметил, как преодолел несколько километров пути, да и тот самый подъем по лестнице, едва не угробивший меня в первый раз, давно не вызывал никаких затруднений. Даже сердцебиение почти не учащалось. После открытия в себе магических способностей и, наконец-то, рухнувшего мимо шеи дамоклого меча в виде постоянной перспективы в любой момент отправиться в мир иной, теперь передо мной в полный рост встала другая задача. Мне нужно учиться магии. Иначе, если я начну экспериментировать, это может плохо кончиться не только для меня самого, но и для окружающих. Тот эксперимент со свечой в палате был авантюрой, которая могла плохо для меня завершиться. Сейчас я это прекрасно осознавал. Я замер перед входной дверью, обдумывая возможные пути решения проблемы. Работать с неизвестными энергиями, полагаясь на удачу. Это как играть со спичками в подвале, полном легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ. Поэтому первым делом нужно искать в библиотеке хоть какие-то учебники по магии для первоклашек. Полностью каталогизацию я провести не успел, и в залежах старых свитков и книг могли найтись нужные мне материалы. До этого попадались лишь учебные пособия по рунической магии. А этого явно недостаточно. Стоп! А почему, собственно? Я замер, обкатывая пришедшую в голову идею. А ведь это может сработать. Математика и физика, как науки, в этом мире находятся в зачаточном состоянии. Но принцип, положенный в основу рунической магии, схож. Те же формулы и расчеты. За библиотекой есть большой пустырь, где можно попробовать применить новые знания на практике. Не знаю, что там задумали Нолти, первый советник и старший мастер-дознаватель Бишоп, но свой козырь в рукаве иметь никогда не помешает. Открыв дверь, вошел в библиотеку, обдумывая вертящуюся в голове идею. «У меня всегда так. Стоит какой-то задумке попасть в голову, и все. Спать не могу, есть не могу. Хожу, чуть на стены не натыкаюсь». Дома, на земле, к этому все мои знакомые давно привыкли. Даже в университете декан не дергал меня по пустякам, видя мой отсутствующий взгляд. Потому как знал, что я обдумываю какую-то задачу, а не в ступоре после трехдневной пьянки. И именно поэтому я не сразу услышал шоркающие звуки, доносящиеся из темного дальнего угла общего зала, откуда-то меж стеллажей с книгами, куда не доставал свет от единственного настенного светильника. Это еще что? Я осторожно на цыпочках прошел через пустынный зал и заглянул за высокий стеллаж, доверху заставленный книгами, пытаясь в полутьме разглядеть источник шума. Едва увернулся от удара, летящего мне в голову. На автомате, включив маятник, отскочил назад, готовясь к драке. Неужели Ланнис соврал, и меня все-таки решили устранить? «Предупреждала же, не смей ко мне подкрадываться, кошак драный!» «Ой!» — раздался знакомый голос. Зрение, наконец, адаптировалось. Я увидел нападавшего. Вернее, нападавшую. Передо мной, сжав кулаки, стояла Элли. На ней была какая-то мятая хламида, заправленная за пояс широких, явно не по размеру штанов. Рукава были засучены, как и штанины, до колен. А на полу возле стеллажа стояло ведро с грязной водой и швабра. «Она что, полы тут моет?» Кажется, у меня отвалилась челюсть. Суровая боевая вампирша-ниндзя моет в библиотеке полы, да еще и в таком виде. Теперь я точно понял, что значит когнитивный диссонанс. «Ты что здесь делаешь?» Вернул я, наконец, челюсть на место. Вот уж кого-кого, а вампиршу я здесь никак не ожидал увидеть. «Не твое дело. Тебя забыла спросить, наследничек». Тут же огрызнулась Элли. «И вообще глаза протри. На что это похоже?» Вот теперь узнаю девчонку. Лучшая оборона — это нападение. Стоп. Что-то в последнее время я стал плохо соображать. Видимо, после кувыркания с Лисаной мозг никак не может настроиться на привычный рабочий лад. Она сказала «кошак»? Кошака в школе я знаю только одного, и это Лок. Он что, тоже здесь? Прочистил я горло. Извини, Элина. Это я просто от неожиданности не ожидал тебя здесь увидеть. И рад, что с тобой все в порядке. Так что, и Лок здесь? «Да, он наверху. Наставник Рунс вызвал», — буркнула Элли, почему-то старавшаяся не встречаться со мной глазами. «Нас назначили помощниками младшего библиотекаря. Меня, Лока и этого демона из Гаров. Откуда еще тут младший библиотекарь взялся? Никогда о таком не слышала. Ты тут уже несколько месяцев. Может, ты что-то знаешь?» «Вот это поворот. Интересное кино. Значит, и Гар здесь». И всех их назначили моими помощниками. Не думаю, что это задумка директора. Скорее, тут подсуетились Нолти. К бабке не ходи. Но как они узнали? Ведь назначили именно тех, с кем я хоть немного общался. Гар сообщил. Возможно. Но как? Значит, у учеников существует какая-то связь с внешним миром? Надо обдумать этот вопрос, но позже. Сначала нужно доложиться майору и сообщить о моей новой должности и звании. Я и вдруг сержант. Вот уж никогда бы не подумал. Мне наставнику Рунсу доложиться надо. Не стал я раньше времени раскрывать всю информацию. Потом сюрприз будет. И возьми свечу, там в кладовке, в ящике, на второй полке сверху. Я развернулся и быстрым шагом зашагал к лестнице на второй этаж. «Эй, Ксандр!» — окликнула меня Элли, и я остановился, не дойдя до середины зала. «В общем, спасибо». «Это что сейчас было? Элли назвала меня по имени и сказала спасибо? В лесу все лоси передохли, ну если они в этом мире есть». Не за что». «Ну вот и ладно, топай, наследничек». Тут же вернулась к своей обычной язвительной манере девчонка, и я облегченно выдохнул. Такая Элли куда более привычна. «У меня еще куча работы, а ты меня отвлекаешь». «Да, не завидую я ее будущему мужу. Если таковой у нее когда-нибудь будет, конечно. Уж лучше в монастырь, чем такую жену». Кстати, в этом мире монастыри были. Рунс как-то в разговоре упоминал про каких-то архатов. Людей и нелюдей, ушедших высоко в горы, в монастыри, познавать некий магический дзен. Развивать тему он не стал, презрительно фыркнув, что все россказни про чудеса, творимые архатами, чушь и сказки. И чтобы я не забивал этим свою тупую голову. Еще поднимаясь по лестнице, услышал глухие, очень знакомые звуки ударов. Пройдя по коридору, подошел к двери, ведущей в малый гимнасиум. Точно, внутри кто-то упорно долбил колоду. Причем я точно знал, какую. Приоткрыв дверь, заглянул внутрь. Картина маслом. Голый по пояс лог, как заведенный, лупил топором по колоде. А возле стены, скрестив руки на груди, стоял Гар, взиравший на это безобразие со спокойствием истинного самурая. «Может, тебе все-таки дровишек принести? Так хоть какая-то польза будет». Я шагнул внутрь с усмешкой, глядя на тяжело дышащего Локка. «Эй, Ксандр!» Торк отбросил топор и развернулся. «Живой все-таки! Я же говорил, что он выкарабкается!» Лок широко улыбнулся и подмигнул Гару. «Что, опять на меня ставки принимал?» Вернул я улыбку Локку. «Этот парень неисправим». «А как же? Гар вон тоже на тебя поставил. Скажи, Гар!» Я перевел взгляд на демона, и моя улыбка сама собой погасла. Наемник Нолти не улыбался. Он смотрел на меня каким-то странным взглядом. И я готов был поклясться, что демон приготовился к драке. Он стоял в расслабленной позе, но меня после занятий с Рунсом сложно было обмануть. Этот парень явно проходил похожую школу. Что это с ним? «Эй, Гар, ты чего?» – толкнул в плечо демона Лок. «Я...» Демон будто бы очнулся от толчка, и повисшее напряжение исчезло. «Ничего, приветствую вас, мастер Ксандр», — отвесил он короткий церемониальный поклон. «Чего?» — кажется, спросили мы вдвоем с Локком. «А, Ксандр!» — раздался за спиной голос, заставивший меня отпрыгнуть в сторону и на автомате вновь качнуть маятник. Наставник Рунс, как всегда, подкрался незаметно. «Что, отпустили тебя наши коновалы?» «Наставник Рунс», — коротко поклонился я, поприветствовав майора. «Да, отпустили. Со мной все в порядке». «В порядке, значит?» — сузил глаза мастер, скептически осматривая меня с ног до головы. «А вот это мы сейчас и проверим. Переодевайся и в зал. Или ты думаешь, что, отдохнув неделю в лечебнице, можешь теперь пропускать тренировки? Бегом!» Я сорвался с места. Если майор говорит «бегом», значит «бегом». С него станется и пинком ускорение придать. Один чистый комплект формы для гимнасиума у меня еще оставался в коптерке. Успел постирать и высушить до прохождения экзамена у эльфа. «Стой!» Я затормозил, уже вылетев в коридор. «У тебя теперь другая комната!» Кивнул майор на вторую дверь справа по коридору, через одну из личных апартаментов Рунца. «Ты, как младший библиотекарь, имеешь на это право. Все твои вещи уже там. Даю тебе 5 минут, сержант. Я буду в гимнасиуме». Крыс усмехнулся, явно получая удовольствие от лицезрения моей отвалившейся челюсти и квадратных глаз Локка, и скрылся в глубине зала. «Сержант?» — вытаращился на меня Лок. «Ты?» «Меня особо никто не спрашивал», — буркнул я. «Потом все объясню». Я сбежал по лестнице, устремляясь в свою каморку. Родовой перстень Нолти оставался там, как и мои записи по рунической магии. Все это нужно забрать. Из глубины общего зала все еще продолжали доноситься шоркающие звуки и были видны слабые отблески света. Все-таки Элли последовала моему совету и нашла свечу. Выдвинув ящик стола, увидел, что все мои записи на месте. Это хорошо. Записывать иногда все-таки приходится, так оно как-то вернее. Память – штука ненадежная и после хорошего удара в голову может вовсе испариться. Ко мне эта истина пришла очень быстро. Майор не имел привычки сдерживать наносимые в спарринге удары, мотивируя это тем, что реальный противник в поддавки играть не будет. Мне-то еще повезло, с моей невероятной регенерацией я восстанавливался очень быстро. А вот с другими учениками, боюсь, такой метод обучения не сработает. А то, что Лок долбил колоду не просто так, было и ежику понятно. Не только у меня нарисовались помощники, но и у Рунса появились новые ученики. Только, судя по всему, Элли в число учеников не попала. Оттого и была на взводе, когда я появился. Еще бы. Ее, бойца до мозга костей, заставляет драить полы, когда другие тренируются. Это для нее сильный удар по самолюбию. Майор был страшным домостроевцем и даже слышать не хотел о том, что женщины могут заниматься чем-то наравне с мужчинами. Женщина должна рожать детей, готовить еду, мыть, стирать и ублажать мужа. Все, на этом ее функции для Рунса заканчивались. И переубедить его мне представлялось делом невозможным. Отодвинув лежанку, я вытащил из щели перстень Нолти. Потерев его о рукав, полюбовался тонкой гравировкой по золоту. Первый советник хочет передать его другому? Интересно, что думают по этому поводу сами Нолти? Надо расспросить Гара. Эта информация для меня крайне важна. Мне почему-то очень не хотелось отдавать перстень. Первый советник императора использовал меня в своих интересах, а я с детства не любил людей, манипулирующих другими ради своей выгоды. Я надел перстень на безымянный палец правой руки, и знаки напечатки вдруг яростно полыхнули огнем. Что это? Перстень светился в полутьме каморки, как китайский фонарик. В голове внезапно щелкнуло, и в меня водопадом рванулась энергия. Один из кусков пазла встал на место. Переключив зрение, как тогда, в больничной палате, я увидел вместо перстня сияющий клубок из туго переплетенных магических нитей. Концентрированная магия. Я чувствовал, как в меня вливается сила и новое знание. Я закрыл глаза, впитывая информацию. Вот оно что. Теперь я понял. Перстень – не просто знак высшей касты и дорогая побрякушка. Он сам является своеобразным накопителем и одновременно спусковым крючком. Аргис Нолти назвал себя магом тени. И теперь я понял, что это значит. Когда Аргис провел ритуал крови, он передал не только символ власти, он передал свою силу и знания. Другое дело, что проделано все было в попыхах, да и сам маг был смертельно ранен. Поэтому кроме знания местного языка я тогда ничего не получил. Удар ангела на арене гимназиума что-то во мне изменил. Я смог впитать в себя его энергию. Практически выпить. И теперь я знал, как я это сделал. Маг тени мог поглощать души и жизненную энергию своих противников. Теперь понятно, почему ко мне заявился первый советник лично. Такое оружие не должно попасть не в те руки. И уж понятно, что местные бонзы решили, что какому-то мальчишке из немагического мира такая честь достаться не должна. Внутри поднялось глухое раздражение. Нет, хрен вам, а не перстень Нолти. Марионеткой я становиться не желаю. К тому же совсем не факт, что, получив желаемое, первый советник захочет оставить меня в живых. Будем реалистами. Сила – это власть. И если я добровольно ее отдам, то меня выбросят, как использованную половую тряпку. Лишние свидетели долго не живут. Свечение перстня стало затихать и вскоре совсем погасло. Теперь ритуал крови пройден полностью. Я знал, как использовать силу тени. Эта сила проникала в меня понемногу, когда я перед сном крутил перстень в руках. Пустотники поглощают любую магию вокруг, не только направленные заклинания. Погасший фаербол Мэрила в самый первый день моего пребывания в школе ясно о том свидетельствовал. Эх, и опробовать-то новые возможности негде и не на ком. Хотя лучше оставить свою новую силу как тайное оружие, не следует о ней всем знать. Лишний козырь в рукаве никогда не помешает. А в этом мире может спасти жизнь. Здесь уважают только силу. Эту простую истину я понял в первый же день, еще на допросе у бишопа. Если они думают, что я слабый мальчишка, которым можно вертеть, как им заблагорассудится, то они очень ошиблись. Я подготовлюсь. Мягкость и всепрощение из меня успешно выбили. И сейчас я совсем не тот заучка-ботаник, каким был еще каких-то 3 месяца назад. Сняв с пальца перстень и засунув его в карман, я быстрым шагом вышел из своей темной каморки, направившись вверх в мое новое жилище. Наставник ждать не любит, и за опоздание будет гонять меня на час дольше, чем обычно, поэтому стоит поторопиться.